Еще раз. Но только теперь при свете дня, и хоть немного понимаю, что делаю, я забрался в сундук с задней стороны, а оттуда, как в старину трубочист по дымоходу, вскарабкался внутрь самой фигуры, где была маленькая полочка, на которую можно было сесть, свесив ноги. Но этим мои функции не исчерпывались. Когда я пробрался на место, Виллар открыл несколько дверок в передней части сундука, потом повернул все сооружение на приделанных к его днищу колесиках и открыл дверку сзади. Зрители могли видеть колесики, шестеренки, пружинки и прочую механику. А когда Виллар дергал рычаг, все это начинало убедительно двигаться. Секрет состоял в том, что механизмы эти были фальшивыми и располагались перед полированными стальными зеркалами, отчего возникало впечатление, будто они заполняют собой все пространство сундука под фигурой Абдулы, тогда как на самом деле там оставалось достаточно места, чтобы, если понадобится, вместить невысокого человека. Это было нужно, когда Виллар закрывал все дверки в сундуке и раздвигал полы одеяния Абдуллы, чтобы убедить зрителей, внутри фигуры нет ничего, только пружины и шестеренки. Тогда я должен был нырять в потайное отделение за зеркалами в сундуке, чтобы меня не было видно. После демонстрации механической начинки Абдуллы я снова забирался внутрь фигуры, отодвигал фальшивые механизмы, они для этого крепились на шарнирах, и готовился привести Абдуллу в действие. Виллар и Чарли обходились со мной как с непроходимым тупицей, но, Господь свидетель, я вовсе не был глуп. Однако я решил, что уж лучше мне вначале не быть слишком умным. Поступил так я неосознанно, чистая интуиция. Они достали колоду карт и принялись старательно втолковывать мне, что такое масть и достоинство. Задача Абдуллы состояла в том, чтобы играть в простейшую карточную игру с любым добровольцем из публики, пожелавшим испытать свою удачу. Этот зритель, Виллар называл его простофиля, тасовал и снимал колоду, которая лежала на маленьком подносе на коленях Абдулы. Потом простофиля вытаскивал карту и клал ее на поднос рубашкой кверху. В этот момент Виллар дергал за рычаг сбоку у Абдулы, и тогда из недр фигуры доносились жужжание и щелканье. На самом деле жужжал и щелкал я, вернее, нажимал левой ногой на специальную педаль. В это же время я должен был рассмотреть, какую карту вытащил простофиля, что не составляло особого труда, поскольку он клал ее на экран из орнаментированного стекла, и мне все было видно. А потом выбрать карту более высокого достоинства из специальной кассы у меня под рукой. Выбрав карту, я приводил в движение левую руку Абдулы, засовывая собственную руку в легкий каркас, спрятанный у него в рукаве. На другом конце этого каркаса были приспособления, куда я вставлял карту, которая выигрывала у простофили. Затем я медленно приводил в движение правую руку Абдулы, которая, приблизившись к колоде на подносе, снимает ее. Пальцы Абдулы действовали как пинцет. Я управлял им изнутри специальной рукояткой. После снятия колоды двигалась левая рука Абдулы и брала верхнюю карту. В действительности все обстояло иначе, потому что рукав на мгновение спадал вниз и скрывал от глаз зрителей то, что там происходило. Именно в это мгновение я передвигал маленький ползунок, который вкладывал выбранную мной карту в пальцы Абдулы, тогда как зрителям казалось, что он берет эту карту из колоды. Затем простофили предлагали открыть его карту, скажем, пятерку, а какого-нибудь зрителя просили перевернуть карту Абдулы, семерка той же масти. Простофиля впадает в прострацию, публика аплодирует, бурные овации Виллару. Он даже не прикасался к картам, а всего лишь дернул рычаг, который привел в действие Абдулу, автомат, играющий в карты, научное чудо эпохи. Все это воскресенье мы работали, не покладая рук. Я перестал бояться, так как Виллар и Чарли были мной довольны, и хотя по-прежнему говорили обо мне так, словно у меня не было ни ушей, ни мозгов, в вагоне установилась веселая и возбужденная атмосфера, и причиной тому был я. Не буду делать вид, будто я мгновенно освоил все премудрости Абдулы, но даже когда это произошло, меня пришлось учить работать медленнее. Я считал, что главное — проделать все как можно быстрее. Виллар и Чарли знали, хотя так и не взяли за труд сообщить мне об этом, что размеренный и даже замедленный темп производит на зрителей гораздо большее впечатление. Мне еще многое предстояло узнать. Когда я устраивался внутри Абдулы, Моя голова оказывалась на уровне его шеи.